Глава вторая. Переполох в отборном бестиарии. Внутри заклокотало от возмущения. Встретили как родных? Не испортили комнату заклятиями? Если темный ведьмак вдруг показался приличным человеком, то осени себя святым знаком, вмиг казаться перестанет. Зато у них получились бы красивые дети. В голосе Хелроя слышалась ирония. «Не понимаю, что тебя веселит». Тон Ристада казался скорее усталым, чем раздраженным. Со злым сарказмом я представила, как он откинулся на диване, выплеснул себе на рубашку то, что прихлебывал из бокала, и с угрюмым видом начал оттирать расплывшееся по ткани пятно. Такой попахивающий алкоголем, утомленный кознями черный властелин. Тьфу! «В конце седмицы в замок набьется толпа темных», — говорил он. «И если Шейнер во время праздника заявит о свадьбе, как и задумал, то нас неизбежно ждет брачный ритуал. Он уже отдал этой девице родовой перстень». «Ты тоже заметил бабкино кольцо? Спорим, на том свете ее дух разорвало от ярости?» Из забитого темными гримуарами убежища я не могла видеть братьев, но уверенно блондин скривил пунцовые узкие губы в усмешке. «Знаешь, я готов пожертвовать собой», — продолжил Хелрой и пояснил, когда недоуменная пауза затянулась, а вопроса от брата так и не последовало. «Разве не ты говорил, что нашего Шинни невозможно в чем-то переубедить, и нельзя ему что-то запретить? Он сам должен отказаться от женитьбы. Я согласен пожертвовать собой и соблазнить маленькую Кэти». «Не поясничай. Я абсолютно серьезен. Послушай меня внимательно. Не смей даже коситься в сторону Катис Эркли», — угрожающе предупредил старший брат. «Я вижу, как тебе нравится эта абсурдная идея. Сначала ты решаешь, что можешь соблазнить женщину, потом думаешь, что обязан, а в итоге впадаешь в азарт и превращаешься в одержимого, пока не соблазнишь». Между тем, обступающая меня темнота загустела, обрела глубину и подвижность. Гримуары в шкафах стали практически неразличимы, меня словно бы ослепило, а вокруг заклубились тени. Неожиданно кто-то едва ощутимо дотронулся до шеи, почти невесомо, словно провел перышком. Нервы сдали. Я дернулась вперед и немедленно въехала лбом в деревянную полку, чуть искры с глаз не посыпались. Закусив губу и мысленно помянув нехорошим словом всех ведьмаков на свете, растерла ушибленное место. «Не злись, иначе мы разоримся на свечах», — примиряюще проговорил Хелрой. «Я все понял. Нельзя ни трогать, ни смотреть. Иначе наш мальчик взбесится и объявит кровавую месть. Но куда мне деть глаза? Малышка Кэти красива, а я эстет». «Ты инкуб». «Это не мешает мне быть эстетом», — весело парировал блондин. Вспомнилась лекция по истории магии на первом курсе. Профессор рассказывал, что раньше, гораздо раньше, чем чародеи и ведьмаки научились находиться в одной комнате, в темных кланах существовала традиция, по которой в 13-й день рождения дети проходили через обряд вызова демона. После опасного ритуала, если, конечно, древнее существо отзывалось, в ребенке просыпались особые способности, а вместе с ними во внешности проявлялись демонические черты. Что там мама говорила о Торстенах? Цивилизованная магическая семья широких взглядов? Инкуб Лавелас, некромант-мизантроп и черный властелин во плоти, в присутствии которого сгущались тени. Да от семейки до самой пещеры с костями дракона веяло ветхими временами. Из квартета братьев один Шейнер выглядел нормальным, но я еще хорошенько не приглядывалась. Ей-богу, особенно не напрягаясь, соберешь материала на целую дипломную работу. Еще и высший балл на защите отхватишь. Тьма рассеивалась неохотно и медленно, позволяя перевести дух. Я расслабилась, насколько можно расслабиться, подслушивая из укромного уголка разговор двух интриганов, наверняка превосходящих меня, если не в проворности, то точно в магических умениях, хотя бы за счет опыта и вообще-то в весе. Да и потом, я была одна, а их целых два взрослых отборных негодяя. «Эйс, уймись! Что ты бесишься хуже призрака?» Рыкнул Рестат на духохранителя, возможно, дышавшего ему в физиономию или пытавшегося надувать пузырями штанины. Внезапно в комнатушке на письменном столе возле окна вспыхнула лампа, которую прежде библиотечная нечисть не позволила зажечь. За спиной раздался грохот, и я быстро повернулась. На полу, как расправившая крылья большая птица, распластался толстый гримуар в черном переплете с окованными углами. Прижимая к животу томик с любовным романом, я стояла в полной тишине и разглядывала скинутую духом-хранителем магическую книгу. «Там кто-то есть?» — спросил в настороженной тишине Рестат. Что может быть хуже, чем стать невольным свидетелем некрасивого разговора, не предназначенного для чужих ушей? Оказаться застуканной. Никогда в жизни больше не обзову хранителей академической библиотеки в Эсфальде паршивцами. Гордое звание достойно носить только местная нечисть, заложившая меня хозяевам. В панике я закрутила головой, пытаясь сообразить, где спрятаться. Портьер нет, стол развернут к окну, ни одной даже узенькой ниши. А шаги приближались. Не зная, где скрыться, напряженно попятилась к шкафу, прижалась спиной к полкам и, выронив книгу, провалилась в пустоту. Перед глазами мелькнула стена, обтянутая тканью с крупными блестящими узорами. По инерции я начала заваливаться назад, нелепо затанцевала, размахивая руками, но равновесие все-таки удержала. Одна за другой, заливая пространство теплым светом, под хрустальными колпаками ламп загорались свечи. Ошарашенно замерев, я убрала с лица растрепанные волосы и оглядела полупустую гостиную с камином. Собственно, теплым здесь был только свет, а воздух казался выстуженным и тяжелым. От заполошного дыхания шел жиденький пар. «Обалдеть!» — резюмировала, не найдя приличных слов. В сознании никак не приживалась странная мысль, что мне, как темной прислужнице, удалось войти в стену. Но даже пережив это нервное во всех отношениях событие, я не поняла, каким хитрым образом переместилась. Куда, к слову? Судя по собачьему холоду, в гостевое крыло. И отсюда стоило поскорее убраться, пока я не превратилась в сосульку и без всяких проклятий не нагуляла противный насморк. Поспешно пересекла комнату, толкнула двери. Створки легко распахнулись, открыв взору музыкальную комнату и неподвижную, как каменное изваяние, мужскую фигуру в черном плаще. Лампы не торопились зажигаться, а широкий капюшон скрывал лицо. В голову пришла дурацкая мысль, что по мою душу пришел один из братьев Торстенов, и если они придумывали каверзы с той же проворностью, как вычисляли шпионов, то у нас с Кэти были большие проблемы. Неожиданно со стороны ведьмака раздалось глухое рычание. «Ты что же, меня обрычал?» — охнула я. Казалось, он бросился на голос, и с абсолютно лысой головы слетел капюшон. Поперек восковой морды тянулся шрам. В разъявленной пасти с бескровными губами не хватало переднего зуба. На меня стремительно наступал не брат Торстен и даже не человек. Конечно, существо когда-то было человеком, но с тех пор утекло много воды, а беднягу оживили и превратили в умертвие. Я действовала рефлекторно. Вскинула руки, четко произнесла магический приказ и привычно прикрыла глаза, когда с кончиков пальцев сорвалась мощная, ослепляющая вспышка голубоватого света. Удар попал точно в цель, в смысле ровнехонько в лоб зомби. Уверена, наш тренер по защите от нежити аплодировал бы стоя и потом еще три занятия подряд восхвалял потрясающую меткость. В воздухе нелепо мелькнули длинные ноги, как ни странно обутые в сапоги, и обездвиженный мертвец с грохотом распластался на паркетном полу. Короткая схватка закончилась быстрее, чем началась. Музыкальная комната погрузилась в символично гробовую тишину. Неожиданно на потолке пожелала пробудиться хрустальная люстра, и помещение залил яркий свет. «Очень вовремя», — буркнула я. Осторожно, стараясь не делать резких движений, как нас учили на тренировках, приблизилась к телу. Посреди лба, на пергаментной коже, туго обтянувший череп, исходила дымком фигурная усыпляющая метка. «Фердинанд!» — завопил Нестор. Я поспешно отскочила от зомби, словно маньяк, пойманный боевыми магами на месте преступления. С другого конца зала галопом несся некромант с перекошенной физиономией. От стремительного движения за его спиной развивались полы длинного черного плаща. «Подвинься!» Заставляя меня еще чуточку отступить, он бухнулся на колени возле усыпленного питомца. Друга, ну или кем там Нестор, считал умертвие. Лихорадочным движением трясущейся руки он плюхнул ладонь на помеченный лоб зомби. Из-под пальцев пошел черный дымок. Темное заклятие такого толка я видела впервые, поэтому с любопытством вытягивала шею, стараясь не пропустить ни одной детали. Секунды утекали. Дым крепчал, становился гуще и начал клубами уходить к потолку. В люстре обиженно погас пяток свечей. Нестор убрал руку и сгорбился в скорбной позе. «Что именно?» — вдруг грозно произнес он. «В смысле?» — искренне не поняла я. Некромант резко повернул голову и бросил над плечом яростный взгляд. «Что ты сделала с Фердинандом? Упокоила?» — возвысил он голос. «Успокоила», — сдержанно поправила я. «Ты его убила!» «Усыпила». «Он мертв!» «Конечно, он мертв. Но будем откровенны. Он умер задолго до того, как заснул». Возмутилась я, не понимая, почему должна чувствовать неловкость, что не позволила озверевшему от голода зомби отъесть кусок руки или вообще отгрызть нос. Не то чтобы мне хотелось поджарить лучшего друга некроманта, но, право слово, не дать же себя сожрать. Нестор медленно поднялся, упер руки в бока и опустил голову, что-то с напряжением разглядывая под ботинками. На всякий случай покосилась под ноги. Вдруг паркет обуглился от сильных магических чар. Однако дощечки выглядели чистенькими, словно с утра навощенными. «Разбуди!» Он полоснул тяжелым взглядом из-под бровей. «Выспится, сам воскреснет». Некромант сделал ко мне шаг. Учитывая заметную разницу в росте, я оказалась в невыгодном положении человека, которого пытались смять за счет физического превосходства. Руки чесались приложить ведьмака каким-нибудь легким заклятием дремы и уложить рядом с лучшим другом. Пусть тоже хорошенько выспится, а то чересчур дерганый. «Разбуди!» — повторил Нестор. «Сейчас же!» «Не могу!» — развела я руками. «Печать невозвратная, должна сама растаять». «Какая любопытная магия!» — нехорошо усмехнулся он уголком рта. «Бытовая!» — немедленно нашлась я. «Всегда на тараканах использую. Усыпишь, потом сметешь в совочек». «Тараканов поодиночке вылавливаешь?» — не поверил он. «Сгоняю в кучу и ставлю коллективную печать. Еще действует на мышей, на бешеных собак и гулящих мужей». Вдохновенно врала я. «На зомби вон отлично сработало. Хочешь, научу?» «Светлой магией весноватая», — тихим угрожающим голосом уточнил он. «Весноватая?» Я вдруг почувствовала себя страшно оскорбленной. «Это что, ироничный каламбур от бесноватой и веснушчатой?» «Нет, в детстве меня дразнили по-разному. У соседских мальчишек инстинкт самосохранения сильно запаздывал в развитии, а фантазии имелось предостаточно. Но чтобы весноватый? Никогда!» «У тебя проблемы со светлой магией, лысый?» «Я лысый!» — рявкнул Нестор. «Ты в зеркало, что ли, давно не смотрелся? Или забыл снять лысый парик?» — ткнула трясущимся от ярости пальцем в сторону гладко выбритой башки. В споре возникла натужная пауза. На лице ведьмака появилось странное выражение, как у сильно обиженного ребенка. Пожевав губами, видимо, в поисках колкого или хотя бы грубого ответа, он молча отвел мою руку и отступил. Некоторое время в скорбном молчании мы разглядывали умертвие. В смысле, Нестор разглядывал, очевидно, ища подтверждение, что старый друг оживет. А я любовалась печатью. «Ну, отличная же вышла, как по учебному гримуару!» «Если он не встанет...» «Что ты со скорбной миной его хоронишь? Никуда не денется твой Ферди из запертого склепа. Встанет как миленький, еще упокоить захочешь», — перебила я и добавила ради справедливости. «Не завтра, конечно, но когда-нибудь неизбежно воскреснет. Если совсем соскучишься, то оживишь еще одного». «Полагаешь, у меня много хороших друзей?» — пробурчал он. «Чего? Постой!» — не поверила я. «Ты что же, превратил в зомби лучшего друга?» Нестор упрямо сжал губы и шмыгнул носом. «Серьезно?» — охнула я. «Ты запросил разрешение поднять из могилы собственного друга?» «Он позволил на словах, еще при жизни». «То есть ты даже официального разрешения не получал? Втихую оживил мертвеца и сделал вид, что он сам вылез из могилы?» «Ты кто? Дознаватель?» — рассердился Нестор. «Чтобы ты знала, мы с Ферди вместе учились. Он тоже был некромантом и желал бы посмертной жизни. Но наверняка ты не знаешь, а он сказать не может по объективным причинам. и верь после этого в дружбу с темными», — ошарашенно протянула я. «Слушай, если вдруг решишь подружиться со мной, то предупреди заранее. Я получше спрячусь». «Никогда не любил чародеев». «Взаимно». «От вас одни проблемы», — сказал некромант, превративший однокурсника в умертвие. Не приминула наступить на больную мозоль. Нестор одарил меня по-волчьим мрачным взглядом, скрипнул зубами и попытался взвалить бывшего друга на закорки. Но в перевалке что-то пошло не по плану. Некромант замер в полуприседе, небритое лицо странно вытянулось, а в глазах появилась тоска страдальца до шоковой боли, потянувшего поясницу. Обретя дар речи, он очень по-мужски, то есть совершенно нелогично, сорвался на единственной чародейке, по роковой случайности оказавшейся рядом. «Так ты поможешь или будешь смотреть, как я подыхаю, весноватая?» «А где, пожалуйста, лысый?» «Прикончу!» — сквозь зубы процедил он, не в силах ни сбросить лучшего мертвого друга, ни подняться вместе с ним. «Пожалуйста!» «Кого из вас перемещать в склеп?» — деловито поинтересовалась я. И на секунду почудилось, что у Нестора появилась голубая мечта превратить меня в зомби, взамен усыпленного. Под действием несложных чар, между прочим, из обязательного курса бытовой магии, Фердинанд поднялся над паркетом. Руки обвисли плетьми, широкий плащ разошелся, демонстрируя замусоленную рубашку и старые штаны. «Обожди», — попросил некромант. «Подними повыше». Я выразительно изогнула брови. «Пожалуйста», — с недовольной рожей буркнул он, расщедрившись на краюшку вежливости. Когда просьба была исполнена, и Ферди подлетел на высоту пояса, травмированный ведьмак, кряхтя и кривясь от боли, стянул с него черное одеяние. Кое-как и не с первой попытки сложил крестом лапы с умильно подпиленными когтями. Плащ опустился сверху, как покрывало, окутав висящую в воздухе фигуру. «Нестор, дай его плащ погреться!» — окончательно задубев, попросила я. Он глянул на меня, как на врага всего потустороннего мира. «Тебе жалко, что ли? Он все равно холода не чувствует!» — проворчала я. «Конечно! Ты же его усыпила!» «Нет, просто он мертв. Если ты не в курсе, мертвецы не способны ощущать холод». «Ты наглая, как уличная торговка!» Не найдя других аргументов, банально выругался он, явно не желая делиться священным плащом с идейным врагом. «По-моему, лучше быть согретой торговкой, чем замерзшей до посинения интеллигенткой. Не считаешь?» — ничуть не обиделась я. «Не считаю». «Это потому, что ты плотно одет». Некромант скрипнул зубами, поиграл желваками, но сдался. Раздраженно сдернул зомби покров и швырнул мне в лицо. Мол, подавись. Демонстрировать гордость я не собиралась и шустренько скользнула в широкий плащ, игнорируя весьма специфичный запах, исходящий от ткани. При желании в одежду зомби можно было завернуться два раза, как в покрывало. Рукава трубы, доставшие до колен, пришлось подогнуть. «Потеплело?» — сощурился Нестор, видимо, тем самым пытаясь разбудить в нахальной чародейке совесть. Но некоторые вещи, например, совесть, в отличие от умертвий, на холоде категорически не воскрешались. К тому же Ферди плевать хотел на одежду, а я не плевала на угрозу подхватить насморк. «Еще нет, но скоро». Завернувшись в плащ, спрятала озябшие руки под мышки и потихонечку начала оттаивать. «Полетели в склеп?» «Ко мне!» — хмуро поправил он, не объясняя, где именно находилась таинственная у него. Мы шагали с двух сторон от плывущего лодкой у мертвия. Съежившаяся, как прошлогодняя слива, девица и скукоженный долговязый парень, потирающий поясницу. Прелесть, а не команда телохранителей. Мертвые слепые глаза Ферди были устремлены в потолок, и безобразия он наблюдать не мог. Морда отдавала синюшным, в приоткрытой пасти виднелась дырка вместо выбитого зуба. Перед распахнутыми дверьми Нестор застопорился, жестом велел замереть и мне. Мысленно решила, что некромант остерегался еще одного оголодавшего лучшего друга. Кто знает, сколько бывших однокурсников посмертно проживает в замке. Но он кивнул на Фердинанда. «Переверни». «Сам переверни. Я еще не согрелась». «Если бы мог, просил бы тебя, весноватая». «Что, лысый, в темных академиях не учат бытовой магии?» — съехидничала я. «Не на моем направлении», — хмуро буркнул он. «Заклятие не освоил, да?» — издевательски подсокала языком. «А как же ты таскаешь покойников?» «На спине», — начал злиться Нестор. «Тогда понятно, почему тебя раскорячило. Там раскопай, там дотащи». Нехотя, освобождая руки из теплого плена, проворчала я и изящным движением заставила Ферди перевернуться носом к полу. Как знать, может, Нестору больно смотреть в лицо бывшего друга. Теперь-то у мертвия глядела в паркет и было не способно кого-то смутить мумифицированным видом. Руки, правда, опять упали, но смешно обращать внимание на мелкие помехи на пути к большой цели. В нашем случае цель была поистине монументальной. Не потеряв по дороге багаж, добраться до нужного места и по возможности не перегрызться. «Ты издеваешься?» — проскрипел Нестор. «Ты же попросил перевернуть!» — несколько растерялась я. «Головой вперед!» Он раздраженно ткнул пальцем в сторону раскрытых дверных створок. «Только мертвецов выносят вперед ногами!» «Так он же...» Под гневным взглядом я осеклась и тяжело вздохнула. «Все-таки вы, некроманты, очень странные». Повинуясь магическому приказу, тело, как чудовищная часовая стрелка, резко нырнуло головой вниз. Раздался звучный удар черепушки о пол. Нестор болезненно сморщился и прикрыл глаза, будто его самого приложили лбом о твердую поверхность. «Он все равно не может получить сотрясение мозга», поспешно пробормотала я и шустро изменила направление. Ферди благополучно прошел половину часового круга, принял горизонтальное положение и замер, покачиваясь в воздухе, словно бревнышко на водной глади. «Так нормально?» — спросила я, отправляя у мертвия в дальнейшее плавание. «Нормально!» — почему-то разозлился некромант. «Да в этом во всем вообще ничего нормального нет! Какого демона ты оказалась в гостевом крыле? Все знают, что по ночам я выпускаю Ферди!» «Может, знают и все, но нас-то предупредить забыли?» — огрызнулась я, ловко уходя от ответа, каким образом очутилась в другом конце замка. «Он тут вместо сторожевого пса, что ли?» «Выгуливать надо, иначе мускулы и хрящи деревенеют». «Я тоже после ужина привыкла прогуливаться, чтобы мускулы во сне не деревенели». «А чем тебя парк не устроил?» «Темноты боюсь», — на ходу придумала я. «А почему ты на улице своего монстра не выгуливаешь?» «Уйдет в деревню, сожрет кого-нибудь, не откупишься». «А так он едва не сожрал меня». Он у тебя на подножном корме? Кого поймал, того и слопал?» «Нет. Но зачем ты ему под ноги попалась?» «Заблудилась, пока свежим воздухом дышала». Очевидно, что спор ни к чему не вел. Мы представляли собой классическую парочку из чародейки и ведьмака, не отличающихся широтой взглядов, а потому не способных договориться даже в мелочах. Проще прикусить языки, притвориться немыми и вообще игнорировать друг друга. Но пока мы вдохновенно цапались, еще не придя к светлой мысли, что таинственное молчание — главный арсенал не только рыжих девиц, но и суровых некромантов, одним трупом в комнате стало меньше. «А куда делся Ферди?» — осознала я, что нас с Нестором больше не разделяло препятствие. Хоть сейчас нападай с кулаками, если чар жалко. А Ферди, чужд и глух к идейным распрям, спокойно дрейфовал по соседнему залу, демонстрируя исхоженные подошвы на сапогах и царапая свисающими руками вощеный паркет. Усыпленный покойник уже степенно подлетал к дверям, чтобы башкой поднуть преграду, расчистить путь и ринуться дальше, к приключениям, которые его, несомненно, поджидали за анфиладой ледяных комнат. Кажется, я начинала понимать, почему у бедного чудовища не хватало зуба. Нехорошо ругнувшись, Нестор поковылял следом за лучшим другом. Он бы побежал, да сорванная поясница не позволяла. Пришлось припустить следом. В смысле пойти спокойным шагом, не напрягая конечностей. Пока, беспрестанно бдя за хитрым умертвием, мы добирались до пристройки, бранных слов, междометий и даже фраз прозвучало предостаточно. Большую часть я слышала впервые. Может, бытовыми заклятиями некромант не владел, но сквернословил высокохудожественно и со вкусом. Как ни странно, его логово находилось практически под крышей и ужасно напоминало мою общежитскую комнату. Разве что мебели уместилось больше. Единственное окно загораживало непроницаемая для солнечного света заслонка, какую ставней не поворачивался назвать язык. Казалось, что некромант должен был обитать в вечных потемках, довольствуясь коптящей свечой. Но ничуть. Потолочной люстрой, озарявшей каждый уголок комнаты, он не брезговал. От плиточного пола исходило приятное тепло. В громоздких шкафах за стеклом теснились бутылки с подозрительными настойками. На широком пюпитре важно возлежал толстенный черный гримуар. Стараясь не выказывать жадного интереса, я украдкой изучала интерьер. Но все равно толком осмотреться не успела. Едва Ферди с большим пиететом опустился на стол с толстой выскобленной столешницей, как меня выставили за дверь, жестоко отобрав плащ и не выдав дежурной свечи. Взбудоражив сонную тишину, за спиной громыхнула тяжелая дверь с железными заклепками. «Как до жилого крыла добраться?» — крикнула я и постучалась. Заслонка на смотровом окошке со скрежетом отъехала в сторону. В дыре появилась четвертушка небритой некроманской физиономии. «По лестнице вниз!» Почему-то прозвучало так, будто он меня послал в долгое пешее. Гулять дальше по замку перед сном. «А потом?» «Потом спросишь у кого-нибудь». Окошко закрылось. Я с трудом подавила желание подвесить на замок запирающее заклятие и до ведьмовского шабаша изолировать мизантропа от общества. Так бы и поступила, но, к сожалению, в бытовой магии, если мне не изменяла память, столь изощренных чар просто не имелось. Впрочем, Нестор только обрадовался бы заточению. Лучше каждый день во время общих трапез раздражать ненавистника цветущим видом. Пусть от недовольства тихо исходит на ядовитые настойки. В хозяйское крыло я вернулась быстро. По пути мне не встретилось ни темных прислужников, ни новых умертвий, разминающих косточки, ни случайно проскочившего в замок таракана. И если брат-некромант надеялся, что, заплутав, я сгину в недрах замка, то сильно просчитался. С нашей матушкой, привыкшей забывать среднюю дочь где ни попадя, умение ориентироваться в незнакомых местах и по наитию отыскивать правильную дорогу к гостевому дому или на худой конец к участку городских стражей являлось вопросом выживания. Дверь в библиотеку была плотно закрыта. Возможно, старшие Торстены по-прежнему строили коварные планы, как за 5 дней избавиться от невесты младшего брата, а заодно и от воспоминаний о ней. Как издевка над интриганами, из гостиной в конце коридора доносился чистый, звонкий смех Катис. Сестра с Шейном играли за карточным столом и были поглощены не столько пасьянсом, сколько друг другом. Они словно напрочь забыли, что за пределами роскошно обставленного зала с уютно зажженным камином существовал реальный мир, не желающий ни этой шутливой игры на мелкие монетки, ни душевного хохота невесты, ни восторженных взглядов жениха. Но лица влюбленных сияли назло всем врагам, глаза блестели, улыбки светились ярче заговоренных свечей, никогда не затухающих от сквозняка. Как бы сильно мне самой не претила мысль породниться с ведьмаками, если Кэти выбрала Шейнера и решила выйти за него замуж, то ни темный властелин в паре с инкубом Лавеласом, ни армия мертвых Фердинандов во главе с некромантом-мизантропом не смогут расстроить будущую свадьбу. Или я не Агнес Эркли. «Вернулась?» — наконец заметила меня сестра. «Нашла, что почитать?» «С духом-хранителем не договорилась», — почти не соврала я, присаживаясь за затянутый зеленым сукном стол. «А чего так долго?» Кэти оторвала взор от веера карт. «Заблудилась!» «Как?» — удивленно уставился на меня Шейн. «Ой, Шинни, не стоит удивляться! Агнес совершенно не ориентируется в пространстве!» — хмыкнула сестрица. «В детстве все время где-нибудь терялась. Мама даже хотела ее привязывать к руке». Не понимаю, почему она не воплотила отличную идею в жизнь. Избежали бы многих волнений. Конечно, возвращаться с ярмарки в черной карете с решеткой вместо окошка и гербом городской стражи на дверце — большое приключение для ребенка. Но я прекрасно обошлась бы без подобного спорного опыта. «Но гостиная в конце коридора!» — напомнил Шейнер. «Пока разобралась, где конец коридора, оказалась в гостевом крыле». Решительно поддержала я наивное заблуждение, будто страдаю тяжелой формой топографического кретинизма. Не рассказывать же право слова, что подслушала разговор его старших братьев и, едва не оказавшись застуканной, сбежала сквозь стену. «Гостевое крыло?» К чести Шейнера он по-настоящему испугался. «Там же Нестор по вечерам выпускает Фердинанда!» «Мы встретились», согласилась я, отряхивая с рукава платья черную ниточку от плаща зомби. «С кем?» — охнул жених. «С обоими. Кстати, они очень похожи, особенно прическами». «И что?» — промычал он. «Все остались живы», — дернула я плечом. «Ну, кроме Фердинанда. Он, в принципе, уже мертв». «Фердинанд ведь не пес?» — тихо уточнила у меня Кэти. «Воскрешенный лучший друг Нестора». «Это метафора?» «Отнюдь», — покачала я головой. «И зачем только спросила?» — пробормотала сестра с мрачным видом, уткнувшись носом в карточный веер. Кажется, до нее медленно начинало доходить, что Торстены темные маги со всеми вытекающими. Посчитав, что рядом с женихом Кэти точно не грозит опасность, я поднялась в покое. Ужасно хотелось вытряхнуться из платья и отмыться от запаха ферди, пропитавшего, кажется, меня всю. Не то чтобы одолевала брезгливость. Выбирая между плащом ведьмака и плащом его умертвия, я однозначно выбирала последнее. Это был вопрос принципа. Однако лучше оставлять за собой шлейф цветочного благовония, чем незабываемый аромат зомби. Хорошенько отмокнув в ванне, я привела себя в порядок и достала припрятанную на дне дорожного сундука неприметную шкатулку с потайным замочком, в которой прятала дорогие сердцу мелочи. Единственное украшение — золотая брошь в виде пучеглазой стрекозы, подаренная родителями в честь поступления в академию, хранилась в бархатном мешочке. Уверена, что у мамы случился бы затяжной приступ ворчливости, узнай она, во что я собиралась превратить милую побрякушку. Правда, пришлось повозиться, чтобы наложить на брошь следящие чары. «Оживи!» — приказала лежащей на раскрытой ладони летунье. Вспыхнули голубоватым магическим светом выпуклые глаза, дрогнули крылья, обретая пластичность. Стрекоза подлетела в воздух, на секунду зависла и бесшумно, как живая, сорвалась с места. Пока проворная попрыгунья мельтешила по комнате, я раскрыла круглое карманное зеркальце с цветочным рисунком на покрытой эмалью крышке. В окошках отражалось не мое лицо, а комната, какой ее видела стрекоза. Мозаичное изображение было до такой степени искаженным, что очертания предметов угадывались только интуитивно, но исправлять чары не имело смысла. Я хотела подслушивать за местными интриганами, а не любоваться их лощеными физиономиями. А иначе как узнать, чего от них ждать? Кэти появилась поздно. Когда я успела неплохо вздремнуть над философским трактатом и продраться через «С ума сойти» первую главу. Сестра мышкой прошмыгнула в комнату, прикрыла дверь и тут обнаружила меня, сладко зевающую над книгой. «Еще не спишь?» — в голосе прозвучало разочарование. «Тебя жду. Как прошел вечер?» «Прекрасно. Здесь очень весело. Жаль, что Шейн категорически отказывается жить в замке. После свадьбы хочет переехать в столицу». «Столица — отличный вариант. Лучше провинции». С каждым часом, проведенным в стане идейных врагов, я все больше убеждалась, что, в отличие от моей сестры, у Торстена-младшего имелась голова на плечах, и эта голова весьма неплохо работала. Не зря братья всполошились, когда выяснили, что Шейнер задумал объявить о свадьбе в тот день, когда замок будет искрить от темной магии. «Пообещаешь что-нибудь остро необходимое клану?» И разрешение на женитьбу уже лежит в кармане. Интересно, что именно он собирался предложить? Надеюсь, не принести в жертву рыжую старшую сестру невесты? В этом случае и праздник окажется испорчен, и замок разобран на камни. Пока я мысленно прикидывала, какими заклятиями в случае чего начну отбиваться, Кэти плюхнулась спиной на мою кровать и раскинула руки. «Когда ты ушла, появился Рой», — вымолвила она, разглядывая балдахин над головой. «Он спрашивал о тебе». «Обо мне?» — стараясь не выдать тревоги, переспросила я. «Хотел узнать, куда ты запропастилась. Представляешь, он совершенно не умеет играть в карты. Продул мне 15 сантимов. Сказал, что завтра непременно возьмет реванш». Разорился, поди. Под нос фыркнула я. Ты знаешь, Кэти перевернулась на живот и, как в детстве, подперла щеки кулачками. По-моему, он совершенно очаровательный мужчина. Обходительный, с тонким чувством юмора, привлекательный. Хелрой, инкуб, сдержанно пояснила я. Он мил со всеми, кто носит юбки. Если, конечно, юбку не надел мужик. Хотя кто знает. «Как ты догадалась?» — охнула Катис. «Подсказали, демоны дери. Ужасно досадно, что я с первого взгляда не распознала, кем является реинкарнация коварного кота. Для будущего специалиста по защите от темных сил подобный промах просто непростителен. Извиняет лишь то, что прежде мне не доводилось нос к носу сталкиваться с живыми инкубами. Изучала тему не на практике, по учебному гримуару, а в нем не было ни одной реалистичной гравюры. У него на лице написано, сумничала я и добавила, в прямом смысле этих слов. Думаешь, Рой решит, что я его поощряю, раз улыбаюсь? Думаю, он пока в своем уме, хмыкнула я, вспоминая, с какой яростью Торстен-старший отчитывал похотливого братца. Уверена, если вдруг у блондина ум за разум зайдет, то ему вправят мозги замечательным пинком. Самой даже напрягаться не придется. Вообще Кэти любила поболтать перед сном. Но сегодня она подозрительно быстро сбежала в ванную комнату, ненатурально зевнув. Удивительно, как от стараний не свернула челюсть. Оставшись одна, я опечатала замок на двери запирающим заклятием. Если у хозяев возникнут вопросы, всегда можно соврать, мол, ключей не дали, а вдруг по замку бродит еще десяток бывших однокурсников Нестора. С чувством выполненного долга и со спокойной душой я улеглась в кровать. Сквозь дрему слышала, как сестра готовилась ко сну. Со вкусом гремела флакончиками, расставленными на туалетном столике, что-то искала в выдвижном ящике. Через некоторое время в воздухе повеяло ландышевым благовонием. Наконец раздался долгожданный хлопок в ладоши. Ночник погас, и комната погрузилась в темноту. Пришел долгожданный сон. «Агнес, ты спишь?» — зашептали из преисподней голосом Катис. «Ведь только истинный демон способен разбудить сестру в середине ночи ради того, чтобы проверить, не спит ли она». «Точно спишь?» «Нет, притворяюсь. Всю жизнь ненавидела просыпаться по утрам. А еще больше ненавидела, если внезапно утро начиналось посреди ночи, когда нормальные люди видели третий сон, а мне даже первый не давали посмотреть. В такие моменты я начинала понимать, почему воскрешенные умертвия немедленно пытаются сожрать некроманта». Со стороны соседней кровати донесся подозрительный шорох. Кэти поднялась и на цыпочках прокралась к двери. Стало очевидно, что она со вкусом собиралась ко сну и душилась густым благовонием, вовсе не из желания восхитить местных призраков, если те вдруг забредут к нам в спальню. Безуспешно пытаясь слинять к жениху, она несколько раз подергала дверную ручку и сдалась. «Агнес, дверь почему-то не открывается». «Чары!» — промычала я, не поднимая головы от подушки. Более того, желая голову под нее засунуть. «Зачем Бога ради?» «Не ради Бога, а ради приличий». «Мы с Шейном почти женаты», — заспорила Кэти. «Почти — ключевое слово. как всегда спросонья, начала раздражаться я. «Выйдешь утром из его комнаты и встретишь Ристада. Что будешь делать? Пожелаешь доброго утра?» «Но не доброй же ночи», — огрызнулась она. Окончательно вызверившись, я щелкнула пальцами. Запирающие чары растаяли, мол, иди. Надеюсь, с утра Ристад оценит растрепанный вид будущей невестки. На столике, разделяющем кровати, послушно вспыхнул ночник и озарил Кэтти во всем великолепии алого шелкового наряда с кружевными вставками в тех стратегически важных местах, какие в пристойных ночных сорочках прикрывали кусками плотной ткани. «Милый нарядец», — заметила я. «Держи подол повыше, когда побежишь». «Куда?» — фыркнула она. «От кого?» — поправила я. «По ночам в коридорах бродит умертвие, и оно питается тем, что само поймает». «В смысле поймает?» — помедлила Катис. «А ты не заметила, что в ведьмовском замке нет ни одной кошки?» — непрозрачно намекнула я. «Знай, если тебя съест зомби, то я тоже долго не проживу. Меня съест наша мать!» В ответ за сестрой хлопнула дверь. Ночник сам собой послушно погас. Я перевернулась на другой бок, неловко замоталась в одеяло и с досадой задергала ногами, пытаясь освободиться от душного плена. Только выиграла бой, как Кэтти вернулась. «Агнес!» «Что?» «Там темно, как в склепе», — пожаловалась она. «Помаши руками». «Может, нет». Получив отворот-поворот, она вновь удалилась. Видимо, пыталась уйти гордо, но прищемила широкий подол. Пришлось чуточку приоткрыть дверь и через щелку вытащить придавленный алый хвост. Через некоторое время, которого хватило бы мелкой перебежкой добраться до соседних покоев, она вернулась. «Агнес, ты спишь?» «А ты мне даешь?» Я уселась, и от движения, как в нервном тике, замерцала лампа на столике. «Что еще? Шейнеру повезло заснуть, в отличие от твоей старшей сестры?» «Пока не знаю». «Свет не зажегся?» «Не в этом дело. Мне страшно идти по коридору». «Предлагаешь тебя проводить?» — возмутилась я. «Но ты же напугала меня умертвием». «А свечку вам подержать не надо?» «Ну...» Едва не рыкнув, я плюхнулась на подушке и накрылась с головой одеялом. Потом быстренько вылезла, хлопнула в ладоши, гася свет, и сердито засопела. Кэтти в нерешительности медлила. Видимо, риск столкнуться с голодным зомби затмевал желание бежать на ночное свидание. В конечном итоге она набралась смелости и вышла. Секунд на 5. Только я закрыла глаза и попыталась представить себя легкой щепкой, плывущей по волнам сна, как дверь отворилась, почему-то противно заскрипев. Видимо, выказывала протест ночным хождением туда-сюда и намекала, что девице в красном пора бы угомониться. Почти бесшумно, на цыпочках ступая по полу, эта самая девица пробралась к своей кровати и молча улеглась. Но в лампе на столике все равно противно замерцала свеча. «Ой!» — прошептала Кэтти и хлопнула в ладоши, окончательно гася свет. Мысленно я дала зарок утром наложить новые чары, чтобы свечи не вспыхивали от любого неосторожного движения. И, наконец, заснула. Однажды Глория, наша старшая сестра, сказала, что в первую ночь на новом месте незамужней девице обязательно снится будущий супруг. В итоге она вышла замуж за отцовского помощника. Во сне я увидела Ристада Торстена. Четко, ясно, ни с кем не перепутаешь. Он был лысым, разъяренным умертвием, которое никак не удавалось упокоить во время финального испытания в академии. Экзамен из-за этого недоделанного зомби оказался проваленным с треском. Я проснулась в холодном поту, резко села на кровати и растерла лицо ладонями. Не дай святой Йори такого счастья. Если примета Глории не врала, и ей действительно как-то приснился непутевый муженек, в то время бесперспективный выпускник Академии Лаверанс, то лучше пусть папа заведет, в смысле наймет, еще одного помощника. По закону подлости он мне непременно привидится, и через пару месяцев мы с обручальными кольцами на безымянных пальцах уйдем в закат. А вот этого всего с темным зомби-властелином мне за даром не надо. «Агнес!» — донесся с соседней кровати загробный голос Кэти. Она лежала, уткнувшись лицом в подушку. Из-под одеяла высовывалось алое безобразие, по какой-то причине названное соблазнительной ночной сорочкой. «Я не могу спать. Мне в окно светит фонарь. Будь сестрой, потуши». Вечером мы забыли закрыть портьеры, и сквозь окна в спальню проникал яркий солнечный свет. Видимо, на улице стоял забористый мороз. Я ненавидела холодные утра. Впрочем, как и любые другие. Кто вообще придумал это ужасное время суток, когда нужно соскребаться с кровати, являть себя миру и прикладывать отчаянные усилия, чтобы никого не огреть заклятием немоты? Утренние беседы мне претили. «Это солнце», — буркнула я. «Потуши солнце. Пожалуйста», — промычала она. «Ты же ведьма». «Я светлый маг. Это принципиально разные вещи». «Все равно потуши». Злобно фыркнув, я поднялась с кровати, нащупала ногами домашние туфли и, приминая пятками задники, пошаркала в сторону ванной. Ледяное умывание помогло кое-как продрать глаза. Настроение было утреннее, невыносимо паршивое, когда казалось сложным сосуществовать даже с собственным отражением в зеркале. В общем, самый раз вести подпольную войну с интриганами, смеющими приходить во сне к приличным чародейкам, особенно в образе агрессивных умертвий. Сестра по-прежнему дрыхла. «Кэти, просыпайся!» С нарочито противной интонацией нашей матушки велела я, направляясь в гардеробную. «Шейнер тебя ждет!» «Он ждал меня вчера, а сейчас спит», — отозвалась она. Домашнее платье в клеточку висело на плечиках в стороне от разноцветных нарядов. Я с подозрением понюхала ткань, все еще подванивающую ферди, и решительно выбрала самое непритязательное из платьев, привезенных сестрой. По привычке на ходу заплела волосы в косу, приколола к одежде зачарованную стрекозу и сунула в карман зеркальце с расписной крышкой. Через 15 минут сборов я была полностью готова вкушать завтрак, которого требовал урчащий от голода желудок. Кэти по-прежнему не подавала признаков пробуждения, совести и желания составить старшей сестре компанию за одним столом с ведьмаками. «Кэти, вставай!» Она выразительно дернула ногой, по всей видимости, этим многозначительным жестом давая понять, в каком кошмаре видела завтрак в начале 10 утра. Однако, когда я собиралась оставить ее засыпать в теплой компании подушки, позвала. «Агнес, разбуди Шейна». «Нашла своему жениху няньку». Выйдя из спальни с решительным желанием спуститься в столовую, я замерла возле двери, тяжело вздохнула и пошагала в те самые покои, куда ночью не хватило духу добежать отчаянной невесте. Неожиданно на стене сгустилась тень, похожая на огромное пятно, и в коридор, заставив меня отпрянуть головой вперед из этой самой вытянутой тени, как из дыры вылетела прислужница. Она чудом удержала равновесие, но высокая стопка постельного белья кувыркнулась из ее рук. Инстинктивно я выбросила заклятие, и воздух озарила голубоватая вспышка. Простыни застыли. На некоторое время повисло ошеломленное молчание. Прислужница переводила ошарашенный взгляд с висящего в воздухе белья на меня, потом обратно. Чары медленно развеивались. Нижняя простыня шлепнулась на пол, заставив горничную моргнуть. «Они сейчас все упадут», — вымолвила я. «Простите, госпожа чародейка», — отмерла прислужница. «Теневые коридоры с ночи путаются». Она осеклась, словно больно прикусила язык, и бросилась собирать белье в стопку. «Давайте помогу», — предложила я. Вдруг на стене из ниоткуда появилась новая тень, похожая на очертания человека. Секунду спустя в коридор вышел высокий чопорный лакей, держащий деревянные плечики с мужским пиджаком. С изумлением слуга замер, повертел головой и резюмировал. «Это не башня, господин Аристада». «Более того, это жилое крыло», — согласилась я, укладывая на стопку в руках горничной последнюю простыню. «Благодарю», — коротко кивнул мужчина и тут же добавил. «Доброе утро». «Доброе?» — неуверенно уточнила я. Он развернулся на пятках, лицом к стене. Тень от долговязой фигуры, словно живая, перебежала на кладку, сгустилась, превращаясь в большое пятно. Лакей сделал шаг и вмазался лбом в камни. Похоже, сегодняшнее утро было отвратительным не только у чародеек, но и у темных прислужников. «Паршивые теневые коридоры!» — едва слышно проворчал он, поразив меня до глубины души. Отчего-то казалось, будто тихие, немногословные подсобники начисто лишены нормальных человеческих эмоций. «Воспользуюсь лестницей!» Громко объявил он, не обращаясь ни к кому конкретно, и кивнул в сторону горничной. «И тебе, милочка, советую, иначе переместишься в подземелье. Сыскными псами не отыщем». Похоже, в замке произошла магическая катастрофа, и я догадывалась, из-за кого. Вернее, из-за чьего панического бегства из библиотеки случился всеобщий переполох. До покоев Шейнера добралась в глубокой задумчивости. Громко постучалась, надеясь разбудить дрыхнущего жениха, если не с первой попытки, то хотя бы со второй. Но дверь неожиданно распахнулась. На пороге стояла незнакомая блондинка. Несколько исключительно долгих секунд мы молчали и разглядывали друг друга. Девушка была поразительно похожа на Кэтти, тот же цвет волос, аристократическая бледность, на идеально чистой коже ни родинки, ни мелкой оспинки. И лишь одна деталь выдавала в ней черную ведьму — покошачьи вертикальные зрачки. «Шейн был прав», — выдохнула она по-детски сладким голосом. «Ты очаровательная и очень красивая». «Да неужели?» «Уверена, мы станем лучшими подружками». Она бросилась вперед и, обдавая меня душным ароматом лилий, крепко обняла тонкими руками, оказавшимися неожиданно сильными, как у взрослого мужика. Или у мертвия. Воскрешенный, если уж обхватит поперек тела, то точно ребра сломает. Пока я внутренне боролась с естественным желанием шарахнуть странной особе заклятием оцепенения, дверь начала медленно и бесшумно открываться. Взору явилась по-мужски строго обставленная комната с обалдевшим Шейнером. Он следил за буйным приветствием, пытаясь, не глядя, вдеть запонку в петельку манжета. «Нет!» Чокнутая девица порывисто отстранилась и сжала мои плечи, напрочь проигнорировав мрачный взгляд, брошенный на тонкие пальцы с алыми ноготками. «Я уже считаю тебя сестрой!» «Чего?» Начинало казаться, что перспектива выйти замуж за темного зомби-властелина — просто цветочки. А ягодка, вишенка на торте, вот она, повисла на мне, как на уличном фонаре, и протравляет тяжелым благовонием с запахом похоронных цветов. «Шейн!» Изображая буйный восторг, вишенка оглянулась к ошарашенному парню. «Она удивительная!» Бедняга поперхнулся воздухом, но нашел в себе силы проговорить. «Элли, это Агнес Эркли, сестра Катис». Медленно осознавая, что с размаху села в глубокую лужу, блондинка прекратила извергать потоки радости и начала меняться в лице. И я выразительно изогнула бровь. «Сестра?» — уточнила девица. «Похоже, удивительности во мне резко убавилось и практически не осталось. Старшая. А я подруга детства Шейнера. Ну, а я светлый маг». Вертикальные зрачки ведьмы на секунду покруглели. Она мгновенно отцепилась от моих плеч и спрятала руки за спину. По всей видимости, чутье на неприятности у нее, как у любой хитрой ведьмы, было развито получше, чем у приятеля детства. Тот по какой-то не очень понятной причине посчитал, что ничего страшного не случится, если запустить в загон, в покой, хорошенькую подружку, пока невеста спит, а ее старшая сестра страдает утренним приступом раздражительности. И хотя последнее обстоятельство для Шейнера не было очевидным, он решил не искушать судьбу и внести ясность. «Элоиза приехала в Торстен по приглашению брата. Только что. Буквально 10 минут назад». Другими словами, запонки он застегивал потому, что успел встать с кровати и облачиться в рубашку до появления белобрысой подружки. Надеюсь, брюки в тот момент, когда она завалилась в спальню, тоже были при нем. И главное, на нем. «Толком ни с кем не успела поздороваться и сразу поднялась к Шейну», — подхватила Элли. «В таком случае...» «Самое время с толком поприветствовать остальных», — сухо отозвалась я, намекая, что пора бы честь знать и исчезнуть из комнаты чужого жениха. «Шейн, Кэти проснулась и просила тебя зайти». «Ой, тогда мы можем все вместе спуститься на завтрак», — с восторгом объявила блондинистая ведьма. «Угу, в припрыжку и взявшись за руки». «Не дождусь, когда познакомлюсь с твоей сестрой», — чирикала Элоиза. «Шейн говорил, что она очаровательная, добрая и...» «Идем», — перебила я. «Покажу дорогу в столовую». «Я знаю, куда идти». «Значит, покажешь дорогу мне». «Все время путаюсь в коридорах». «Да, лучше не ждите нас. Завтрак в самом разгаре», — Почти неприлично обрадовался Шейн. «Мы скоро будем!» Обстановка в Торстоне разительно отличалась от вчерашней. Казалось, что коридоры просветлели, даже дышать было легче. И еще появились слуги. Много слуг, трудолюбиво готовящих замок к приему гостей. В столовой нашлись только Рестат и Хелрой. Загадочная тетушка Брунгильда не почтила трапезу своим присутствием. А Нестор, похоже, бдел над усыпленным лучшим другом или не мог встать с кровати из-за сорванной накануне поясницы. В общем, план портить ему аппетит своим видом, пусть и мрачным, а не цветущим, пришлось отложить до лучших времен. Когда-то он ведь выберется из логова. При нашем появлении братья подозрительно примолкли, и ни один не подумал подняться, как того велел этикет. «Малышка Элли, как погляжу, ты уже встретилась с нашей будущей родственницей», — промурлыкал Хелрой. «Доброе утро, Агнес!» «Доброе утро, Хелрой!» — в тон ему отозвалась я. «Господин Торстен?» «Доброе утро, госпожа Эркли!» Произнес он с такой вежливой интонацией, что даже тугоухий догадался бы. Утро у господина Торстена-старшего не задалось. С непроницаемым видом я уселась за стол. С преувеличенной осторожностью разложила на коленях салфетку. Взгляд упал на абсолютно пустую тарелку, стоящую перед Рестадом. Возле нее демонстративно лежал томик того самого любовного романа, который я выронила, когда сбегала из библиотеки через теневой коридор.